А Даша уходила в смятении. Ей очень хотелось остаться. Но она заставляла себя идти вперед. Тем более, что поток людей помогал ей в этом. Но когда она уже села на свое место, то поняла, что возвращаться уже поздно. И укорила себя за неумение отойти от своего первоначального решения. Нужно было выслушать Реймонда. Может быть, он ни в чем не виноват, а она сама разрушила их отношения. На Юпитере он никогда не упоминал о своей жене. Странно, что и его дети тоже не говорили о ней.